Глава вторая. Вполне предсказуемо, что болезнь, до конца непонятная и плохо поддающаяся лечению, приняв вид эпидемии, стала поводом для ее метафоризирования. Строго говоря, СПИД, синдром приобретенного иммунного дефицита, не название заболевания. Так именуется медицинское состояние, следствием которого является целый спектр болезней. В противоположность сифилису и раку, служащих прототипами большинства образов и метафор СПИДа, СПИД по определению подразумевает наличие других болезней, так называемых оппортунистических инфекций и злокачественных образований. Но хотя в этом смысле СПИД не единственная болезнь, его принято воспринимать таковой отчасти потому, что, как это считается, в отличие от рака и подобно сифилису, он имеет одну причину. СПИД обладает двойственной метафорической генеалогией. В качестве микропроцесса его описывают, подобно раку, как вторжение. Когда акцент падает на передачу болезни, употребляется более старая метафора, напоминающая о сифилисе – загрязнение. СПИДом заражаются через кровь или через сперму и влагалищные выделения больных людей, или через зараженные препараты, получаемые из крови. Однако военные метафоры СПИДа имеют несколько иной фокус, чем метафоры рака. Метафоры рака ограничиваются вопросом потерь. По-прежнему темная тема в исследованиях рака. И передают тот момент, когда поврежденные клетки, мутируя внутри тела, движутся, разрушая органы и ткани. Внутреннее воспаление. В описании СПИДа враг – это возбудитель болезни, инфекционный вирус, проникающий извне. Захватчик совсем крошечный, размером примерно с 1/16 булавочной головки. Разведчики иммунной системы тела – большие клетки под названием макрофаги, чувствуют присутствие миниатюрного чужака и немедленно предупреждают иммунную систему. Она мобилизует отряд клеток, которые, помимо всего прочего, вырабатывают антитела, готовые противостоять угрозе. Вирус СПИДа не обращает внимания на кровяные клетки, встречающиеся у него на пути. Он ускользает от защитников, бросившихся ему навстречу, и нацеливается на главного координатора иммунной системы – Т-клетку, помощника. Это язык политической паранойи с характерным для него недоверием к плюралистическим словам. Как и ожидалось, сила у системы защиты – состоящие из клеток, которые, среди прочего, выделяют антитела, готовые противостоять угрозе, и захватчика, целенаправленно продвигающегося вперед, оказываются неравны. И налет научной фантастики, присутствующий в разговорах о раке, еще более заметен в отчетах о СПИДе. Данный отрывок взят из журнала «Тайм» конца 1986 года. Инфекция в них описывается как высокотехнологические военные действия. Мы уже к ним внутренне готовы, благодаря фантазиям наших лидеров и видеоиграм. В эпоху «Звездных войн» и «Космических завоевателей» постичь суть СПИДа не составляет большого труда. На поверхности клетки он обнаруживает рецептор и плотно связывается с ним по принципу ключ-замок. Связавшись с клеткой, вирус проникает в ее мембрану и в процессе лишает ее защитной оболочки. Затем захватчик обустраивается на новом месте, точно инопланетянин из научно-фантастического романа, внедрившийся в чужую среду. Собственные клетки тела тоже становятся захватчиками. С помощью фермента, который вирус несет с собой, он превращает РНК в ДНК, главную молекулу жизни. Затем молекула проникает в ядро клетки, встраивается в хромосому, завладевает клеточным инструментарием и начинает отдавать приказы, производя новые вирусы СПИДа. В конечном счете, не в силах справиться с чужеродными элементами, клетка разбухает и умирает. От нее отпочковываются новые вирусы, которые атакуют другие клетки. Вирус атакует другие клетки, как гласит метафора, и тело поражает масса оппортунистических заболеваний, которым обычно здоровая иммунная система ставит барьер. Цельность и сила иммунной системы уже подорваны делением чужеродных элементов, которое следует за коллапсом иммунологической защиты. Жертвы СПИДа постепенно ослабевают и умирают, иногда в течение месяцев, но почти всегда через несколько лет после появления первых симптомов. Те, кто не сдался, пребывают в состоянии осады, обнаруживая предательские симптомы болезни, тогда как миллионы других носят в себе вирус, который может в любой момент перейти в окончательную атаку на всех фронтах. Рак заставляет клетки разрастаться. При СПИДе клетки умирают. Хотя это оригинальная модель СПИДа, зеркальный образ лейкемии, изменилась, болезнь по-прежнему воспринимается как бич общества, что отражается на представлениях о вирусе и о процессах в зараженном организме. Ученые обнаружили, что вирусы СПИДа прячутся в клетках, и их нельзя обнаружить путем обычного тестирования, гласил заголовок недавней передовицы в The New York Times, сообщающей о новом открытии медиков. Оказывается, вирус способен годами скрываться в макрофагах, подрывая их функции как борцов с болезнями, но не убивая, даже когда макрофаги почти до пределов заполнены вирусами. При этом не вырабатываются антитела, химические элементы, производимые телом в ответ на вторжение агентов, чье наличие служит безошибочным признаком синдрома. То, что, как это сейчас считается, вирус нелетален для всех клеток, в которые он вселился, только упрочивает репутацию болезни как врага, коварного и непобедимого. Инфицирование вирусом вызывает такие страхи из-за постоянной боязни распространения заразы, то есть постоянной уязвимости. Даже если у инфицированного не появляется симптомов заболевания, то есть вирус не активен, либо становится таковым благодаря врачебному вмешательству, коварный враг все равно окопался внутри организма. На самом деле считается, что рано или поздно вирус проснется, запустится, и это только вопрос времени. Как и сифилис, известный поколением врачей как великий ряженый, СПИД – это клиническая конструкция следствия. Его идентичность складывается из отдельных симптомов, полный перечень которых составляет длинный список. Ни у кого нет всех ипостасей СПИДа, симптомов, которые означают, какой именно болезнью страдает пациент. Как клиническая сущность воспринимается не только СПИД, но и его младший брат СПИД-ассоциированный комплекс САК. Этот диагноз ставится в том случае, когда у людей проявляются ранние симптомы иммунного дефицита. Лихорадка, потеря веса, грибковые инфекции и распухшие лимфатические узлы. СПИД имеет свойство прогрессировать, и от него всегда можно ожидать перехода в стадию настоящей болезни. Когда у больного накапливается определенное количество симптомов, болезнь набирает темп и приносит ужасные страдания. Помимо наиболее распространенных присутствующих болезней, некоторых весьма необычных, по меньшей мере фатальной форме, таких как редкий вид рака кожи и редкая форма пневмонии. У больных СПИДом наблюдается блокировка основных функций и мириады обезображивающих и унизительных симптомов, что делает их немощными и беспомощными, неспособными совершать примитивные действия и обеспечивать свои минимальные потребности. Поскольку СПИД воспринимается скорее как медленно развивающаяся болезнь, он ближе к сифилису с присущими ему понятиями о стадиях, чем к раку. Для рассуждений о СПИДе термин «стадии» необычайно важен. Сифилис в самой тяжелой форме – это третичный сифилис, сифилис в третьей стадии. То, что именуется СПИДом, как правило, понимается как период из трех стадий. Первая стадия – это инфицирование вирусом иммунодефицита – ВИЧ. И первичные признаки нарушения иммунной системы с длинным латентным периодом между попаданием вируса в организм и появлением сигнальных симптомов. СПИД развивается не так медленно, как сифилис. У последнего латентный период между второй и третьей стадиями может тянуться десятилетиями. Однако стоит заметить, что в конце 15 века в Европе во время эпидемии сифилиса болезнь протекала стремительно и обладала необъяснимой вирулентностью, совсем не такой, как сегодня. Часто смерть наступала уже на второй стадии, иногда в течение месяцев или нескольких лет. Рак растет медленно. Долгое время бытовало мнение, что он не имеет латентной формы. Убедительный отчет о процессе в терминах «стадий» неизбежно включает в себя понятие нормативной задержки или приостановки процесса, как это подразумевает понятие латентности. Действительно, рак протекает поэтапно. Это главное диагностическое средство, означающее классификацию в зависимости от степени тяжести определения, насколько сильно продвинулась болезнь. Это понятие главным образом имеет пространственный смысл. Рак продвигается по телу, путешествуя или мигрируя по предсказуемым путям. Рак – это в первую очередь болезнь телесной географии. По контрасту с сифилисом и СПИДом, определение которых зависит от выстраивания временной последовательности стадий. Сифилис – это недуг, который не обязательно приводит к полупараличу, как в случае Бодлера, Мопассана и Жюля Гонкура. Он может задерживаться на промежуточной стадии и лишь причинять больным неудобства, внутренний дискомфорт, как в случае Флобера. Как заметил сам Флобер, бич – это тоже клише. Сифилис. Все более или менее заражены им, гласит запись в лексиконе прописных истин его сокровищнице банальностей середины XIX века. В Европе конца XIX – начала XX века сифилис приобрел позитивный оттенок, поскольку его связали с повышенной лихорадочной умственной деятельностью. Аналогичную параллель, начиная с эпохи романтизма в литературе, проводили между легочным туберкулезом и повышенной эмоциональностью. Словно в память обо всех знаменитых писателях и художниках, чья жизнь завершилась сифилитическим дурманом, возникло верование, что умственное повреждение, причиненное сифилисом центральной нервной системе, рождает оригинальные мысли об искусстве. Томас Манн, чье творчество поистине кладезь мифов об этой болезни, распространенных в начале XX века, ставит знак равенства между понятием сифилиса и музой и делает эту тему центральной в своем романе «Доктор Фаустус». Главный герой, великий композитор, добровольно заражается сифилисом. Дьявол ему клятвенно обещает, что инфекция не затронет ничего, кроме центральной нервной системы, чем обеспечивает себе 24-летний творческий подъем. Эмиль Мишель Чоран вспоминает, как в Румынии в конце 1920-х годов сифилис фигурировал в его юношеских мечтах о литературной славе. Ему казалось, что если он заболеет, то прежде чем скатиться в безумие, получит награду – несколько сверхпродуктивных лет. Такой романтизированный взгляд на характерную для сифилиса деградацию центральной нервной системы предшествовал куда более настойчивым фантазиям по поводу психических болезней как источника творчества и одухотворенности. И хотя деменция также часто сопутствует и СПИДу, проявляясь на поздних стадиях болезни, никакая компенсационная мифология не возникла даже в зачаточной форме. У СПИДа, как и рака, нет зерна романтизма или сентиментализма, возможно, из-за чересчур прямой ассоциации со смертью. В фильме «Спираль» 1978 Кшиштофа Занусси, самом правдивом из известных мне рассказе об отчаянии смерти, болезнь главного героя прямо не называется. Следовательно, это рак. На протяжении нескольких поколений смерть от рака представлялась типичной, при этом воспринимаясь как типичное поражение. Теперь же типичная отповедь жизни и надежде – это СПИД.